«Теперь я еду в Москву», — говорил он мне, допивая четвертый стакан. «В деревне мне уж теперь нечего делать». «Отчего же нечего?» «Да так-таки нечего. Хозяйство порастроилось, мужиков поразорил, признаться. Подошли годы плохие, не урожаи разные, знаете, несчастья. Да, впрочем», — прибавил он, уныло глянув в сторону, — «какой я хозяин?» «Почему же?» «Да нет», — перебил он меня, — «такие ли бывают хозяева?» «Вот, видите ли», — продолжал он, скрутив голову на бок и прилежно насасывая трубку. «Вы так, глядя на меня, можете подумать, что я и того? А ведь я должен вам признаться, воспитание получил средственное. Достатков не было. Вы меня извините, я человек откровенный, да и, наконец...» Он не договорил своей речи и махнул рукой. Я начал уверять его, что он ошибается, что я очень рад нашей встрече и прочее, а потом заметил, что для управления имением, кажется, не нужно слишком сильного образования. «Согласен», — отвечал он, — «я с вами согласен. Да все же нужно такое особенное расположение. Иной мужика дерет как липку, и ничего. А я...» «Позвольте узнать, вы сами из Питера или из Москвы?» «Я из Петербурга». Он пустил ноздрями долгую струю дыма. «А я в Москву еду служить». «Куда же вы намерены определиться?» «А не знаю, как там придется. Признаться вам, боюсь я службы. Как раз под ответственность попадешь. Жил все в деревне, привык, знаете. Да уж делать нечего, нужда. Ох уж это мне нужда». «Зато вы будете жить в столице?» «В столице. Но я не знаю, что там в столице хорошего. Посмотрим, может быть, оно и хорошо. А уж лучше деревни, кажется, и быть ничего не может». «Да разве вам уже невозможно более жить в деревне?» Он вздохнул. «Невозможно. Она уж теперь, почитай, что и не моя». «А что?» «Да там добрый человек, сосед завелся. Вексель». Бедный Петр Петрович провел рукой по лицу, подумал и тряхнул головою. «Ну да уж что!» «Да признаться», — прибавил он после небольшого молчания, «мне не на кого пенять, сам виноват. Любил покуражиться, люблю, черт возьми, покуражиться». «Вы весело жили в деревне?» — спросил я его. «У меня, сударь», отвечал он с расстановкой и глядя мне прямо в глаза, «было 12 смычков гончих, таких гончих, каких, скажу вам, немного». Он это последнее слово произнес нараспев. «Русака как раз замотают, а уж на красного зверя, змеи, просто аспиды, и борзыми похвастаться я мог. Теперь же дело прошлое, лгать не для чего. Охотился я и с ружьем. Была у меня собака Контеска, стойка необыкновенная, верхним чутьем все брала. Бывало, подойду к болоту, скажу «шарш», как искать не станет, так хоть с дюжиной собак пройди, шалишь, ничего не найдешь. А как станет, просто рада умереть на месте. И в комнате такая вежливая. Дашь ей хлеб на левой руке, да скажешь «жид ел», ведь не возьмет. А дашь и справой, да скажешь «барышня кушала», тотчас возьмет и съест. Был у меня щенок от нее, отличный щенок, и в Москву везти хотел. Да приятель выпросил вместе с ружьем. Говорит, в Москве тебе, брат, будет не до того, там уж пойдет совсем, брат, другое. Я и отдал ему щенка, да уж и ружье. Уж оно все там, знаете, осталось. Да вы и в Москве могли бы охотиться. Нет уж, к чему. Не сумел держаться, так и терпи теперь. А вот лучше позвольте узнать, что жизнь в Москве. Дорога? Нет, не слишком. Не слишком? А скажите, пожалуйста, ведь цыгане в Москве живут? Какие цыгане? А вот что по ярмаркам ездят.